Несмотря на упреки совести и мудрые советы Атоса, Д'Артаньян с каждым днем все больше и больше влюблялся в Миледи. Всякий день он бывал у нее и ухаживал за нею, убежденный, что рано или поздно она будет отвечать на его любовь. Придя туда однажды вечером с блестящими надеждами, он встретил в воротах субретку. Но в этот раз хорошенькая Кэти недовольствовалась тем, чтобы задеть его мимоходом, а взяла его нежно за руку. «Добрый знак», — подумал Д'Артаньян. «Она, верно, имеет какое-нибудь поручение от своей госпожи. Верно, мне назначается свидание, о котором неловко было бы сказать лично». Он взглянул на девушку с видом победителя. «Мне хотелось бы сказать вам два слова, господин кадет», — пробормотала субретка. «Говори, душенька, говори», — сказал Д'Артаньян. «Здесь нельзя. Мне нужно сказать вам очень многое, а главное — это большой секрет». «Хорошо. Так как же нам сделать?» «Если вам угодно пойти за мной», — сказала робко Кэти. «Куда тебе угодно, милое дитя». «Так пожалуйте». Кэти, не выпускавшая руки Д'Артаньяна, повела его по темной круглой лестнице и, поднявшись ступеней на 15, отворила дверь. «Войдите сюда», — сказала она. «Здесь мы будем одни и можем поговорить». «А что это за комната, душенька?» — спросил Д'Артаньян. «Это моя комната, а эта дверь — в спальню моей госпожи. Но не беспокойтесь, она не услышит нашего разговора, потому что она не ложится раньше 12 часов». Д'Артаньян посмотрел кругом. Маленькая комнатка, очень чистенькая, убрана была со вкусом. Но глаза его невольно обращались к той двери, которая вела в комнату Миледи. Кэти догадалась, что у него на уме, и сказала со вздохом. «Вы, кажется, очень любите мою госпожу». «О, больше всего на свете, я обожаю ее». Кэти опять вздохнула и сказала. «Ах, как жаль». «А что ты находишь в этом достойного сожаления?» — спросил Д'Артаньян. «То, что моя госпожа вовсе не любит вас». «Не поручила ли она тебе сказать мне это?» «Нет, я сама из участия к вам решилась сказать вам это». «Благодарю, добрая Кэти, но только за участие, потому что согласись, что мне неприятно слышать тайну, которую ты мне открыла». «То есть вы решительно не верите мне?» «Подобным вещам вообще трудно верить, хотя бы из самолюбия». «Так вы не верите мне?» «Признаюсь тебе, что пока ты не представишь мне какого-нибудь доказательства того, что ты говоришь...» «А что вы скажете об этом?» — сказала Кэти, вынимая из-за пазухи записочку. «Ко мне?» — спросил Д'Артаньян, быстро схватив письмо. «Нет, к другому». «К другому?» «Да». «Кому? Кому?» — спросил Д'Артаньян. «Посмотрите адрес». «Графу де Варду». Гордый гасконец сейчас вспомнил сцену в Сен-Жермене. Быстро разорвал он конверт, несмотря на крик Кэти. «Что вы делаете, боже мой?» — закричала Кэти. «Я? Ничего», — сказал Д'Артаньян и прочел письмо. «Вы не отвечали на первое мое письмо. Верно, вы больны или забыли о том, как вы ухаживали за мной на балу у госпожи де Гиз. Теперь вы имеете случай отвечать мне, граф. Не пропустите его». Д'Артаньян побледнел. Самолюбие его было оскорблено. «Бедный и милый господин Д'Артаньян», — сказала Кэти с искренним участием, пожимая ему руку. «Ты жалеешь обо мне, добрая малютка?» — спросил Д'Артаньян. «Да, от всего сердца, потому что я знаю, что такое любовь». «Ты знаешь любовь?» — сказал Д'Артаньян, взглянув на нее в первый раз с вниманием. «К несчастью, знаю». «Хорошо. В таком случае, вместо того, чтобы жалеть обо мне, помоги мне лучше отомстить твоей госпоже». «А чем вы думаете отомстить ей?» «Я желал бы овладеть ею и убить моего соперника». «В таком случае я ни за что не буду помогать вам», — быстро сказала Кэти. «Отчего же так?» «По двум причинам». «По каким?» «Во-первых, потому что моя госпожа никогда не будет любить вас». «Почему ты знаешь?» «Потому что вы глубоко оскорбили ее». «Я? Чем же я мог оскорбить ее, когда с тех пор, как познакомился с нею, я ползаю у ног ее как раб? Расскажи мне, пожалуйста». «Я скажу это только тому, перед кем будет открыта вся душа моя». Д'Артаньян посмотрел на Кэти. В лице этой девушки было столько свежести и красоты, что многие герцогини охотно отдали бы свои короны за такие преимущества. «Кэти, открой мне свою душу, я буду любить тебя. За этим дело не станет». Он поцеловал ее, отчего она покраснела, как вишня. «Нет», — отвечала Кэти, — «вы не любите меня. Вы уже сказали, что любите мою госпожу». «Неужели это мешает тебе сказать мне другую причину?» Ободренная поцелуем и выражением лица молодого человека, она отвечала. «А вторая причина та, что в любовных делах всякий хлопочет о себе». При этих словах Д'Артаньян вспомнил томные взгляды, встречи в передней, на лестнице, в коридоре, прикосновение руки при каждой встрече и вздохе. Но озабоченный желанием понравиться знатной даме, он пренебрегал субредкой. Кто охотится за орлом, тот не смотрит на воробья. Но теперь наш гасконец понял, какую выгоду он может извлечь из этой любви, которую Кэти так наивно предлагала ему. Перехватывать письма к графу де Варду, узнавать свежие новости и иметь во всякое время вход в комнату Кэти, смежную с комнатой ее госпожи. Вероломный, он жертвовал уже мысленно бедную девушкой для того, чтобы волей или силою добиться любви миледи. «Хорошо», — сказал он. «Хочешь ли, милая Кэти, я представлю тебе доказательства своей любви, в которой ты сомневаешься?» «Какой любви?» — спросила она. «Той, которую я буду иметь к тебе». «А какое же доказательство?» «Хочешь ли, я сегодня проведу с тобой то время, которое обыкновенно проводил с твоей госпожой?» «Хорошо, хорошо, очень рада», — отвечала Кэти, хлопая руками. «Ну, милое дитя», — сказал Д'Артаньян, усаживаясь в кресло. «Позволь сказать тебе, что ты лучшая субредка из всех, каких я видал». Он так много и так нежно говорил ей в этом роде, что девушка поверила, потому что желала этому верить. Впрочем, к великому удивлению Д'Артаньяна, хорошенькая Кэти защищалась довольно решительно. Время проходит быстро в любовных объяснениях. Пробило 12 часов. В то же время раздался колокольчик в соседней комнате. «Боже мой!» — сказала Кэти. «Госпожа зовет меня! Уйди! Скорее уйди!» Д'Артаньян встал, взял шляпу, как будто хотел уйти, но вместо того, чтобы отворить дверь на лестницу, он отворил дверь большого шкафа и спрятался между платьями и пеньюарами миледи. «Что это вы делаете?» — спросила Кэти. Д'Артаньян, вынувший прежде ключ, заперся в шкафу, не ответив на вопрос ее. «Что же?» — кричала миледи пронзительным голосом. «Спите вы, что ли? Что не идете на мой звонок?» Д'Артаньян слышал, как отворилась дверь из комнаты миледи. «Я здесь, миледи, я здесь!» — закричала Кэти, побежав навстречу своей госпоже. Они вошли в спальню, а так как дверь была отворена, то Д'Артаньян слышал, что миледи еще несколько времени бронила свою служанку. Потом она успокоилась, и разговор зашел о нем, пока Кэти раздевала ее. «Итак, я не видала сегодня нашего гасконца», — сказала миледи. «Как, сударыня, неужели он не приходил? Он начал ветреничать, прежде чем достиг счастья». «О, нет! Его верно задержал де Тревель или де Зессар. Я знаю, Кэти, что он у меня в руках, и я его не выпущу». «Что же вы с ним сделаете?» «Что я сделаю? Не беспокойся, Кэти. Между этим человеком и мною есть что-то такое, чего он не знает. Через него я едва не лишилась доверия кардинала. Я отомщу ему за это». «А я думала, что вы его любите». «Я ненавижу его. Этот негодяй имел в своих руках жизнь лорда Винтера и не убил его. А я через это теряю 300 тысяч ливров годового дохода». «Правда», — сказала Кэти. «Ваш сын — единственный наследник своего дяди, и до его совершеннолетия вы пользовались бы всем его состоянием». Д'Артаньян дрожал до костей, когда услышал, что эта женщина резким голосом, которое она с трудом изменяла в разговоре, упрекала его за то, что он не убил человека, пользовавшегося ее дружбою. «И я давно бы ему отомстила», — продолжала миледи, «если бы, не знаю почему, кардинал не велел мне щадить его». «Без сомнения, зато вы не пощадили женщину, которую он любил». «Да, лавочницу с улицы могильщиков. Неужели он еще не забыл о ней? Признаюсь, это было хорошее мщение». Холодный пот выступил на лбу Д'Артаньяна. Он понял, что эта женщина — чудовище. Он хотел еще послушать, но, к несчастью, туалет кончился. «Хорошо», — сказала миледи. «Ступайте, да постарайтесь же, наконец, завтра получить ответ на то письмо, которое я вам дала». «Графу де Варду?» «Конечно, к де Варду. Этот господин, кажется, совсем не то, что бедный Д'Артаньян», — сказала Кэти. «Ступайте», — сказала миледи. «Я не люблю рассуждений». Д'Артаньян слышал, как дверь затворилась, и миледи заперлась на задвижку. Кэти со своей стороны тихонько повернула ключ в дверях. Д'Артаньян отворил тогда дверь шкафа. «Боже мой, что с вами?» — сказала шепотом Кэти. «Как вы бледны!» «Презренная тварь!» — пробормотал Д'Артаньян. «Молчите, молчите и уйдите!» — сказала Кэти. «Моя комната отделяется от комнаты миледи только перегородкой, и там слышно все, что здесь говорят». «Поэтому-то я и не уйду», — сказал Д'Артаньян. «Как?» — сказала Кэти, покраснев. «Или, по крайней мере, уйду попозже». Он привлек к себе Кэти. Она не могла сопротивляться, потому что боялась наделать шуму, и потом уступила. Этим он думал отомстить миледи. В эту минуту он был согласен, что мщение есть величайшее наслаждение. Чувствительный человек довольствовался бы этой новой победою, но у Д'Артаньяна были только два чувства – гордость и самолюбие. Впрочем, должно сказать к его чести, что, пользуясь влиянием на Кэти, он прежде всего хотел употребить его на то, чтобы узнать о госпоже Бонасье. Но бедная девушка клялась, что решительно ничего не знает о ней. Кроме того, что она не умерла, потому что госпожа не вполне доверяла ей свои тайны. Она ничего не знала и о причине, по которой миледи едва не потеряла доверие кардинала. Но в этом отношении Д'Артаньян знал больше, чем она, потому что он видел миледи на корабле в то время, когда выезжал из Англии, и не сомневался, что дело состояло в наконечниках. Но всего яснее для него была искренняя и глубокая ненависть к нему миледи за то, что он не убил ее брата. На другой день Д'Артаньян пришел к миледи. Она была в самом дурном расположении духа. Он приписал это неполучению ответа от графа де Варда. Вошла Кэти. Миледи обошлась с нею очень грубо. Кэти бросила на Д'Артаньяна взгляд, которым хотела сказать: «Видите ли, я страдаю за вас». Впрочем, к концу вечера прекрасная львица смягчилась. Она с улыбкой слушала приятную болтовню Д'Артаньяна и даже дала ему поцеловать руку. Д'Артаньян вышел от нее, не зная, что и думать. Но так как ему нелегко было вскружить голову, то, ухаживая за миледи, он в то же время составлял себе маленький план. У дверей он встретил Кэти и зашел к ней. Она рассказала, что ее очень бронили за беспечность. Миледи не могла понять причины молчания графа де Варда и велела ей прийти к себе в 9 часов утра за третьим письмом. Д'Артаньян вынудил у Кэти обещание принести это письмо к нему на другой день утром. Бедная девушка обещала все, чего требовал ее любовник. Она была без ума от него. В этот вечер, так же как накануне, Д'Артаньян заперся в шкафу. Миледи позвала Кэти, разделась, отпустила ее и заперла дверь. Д'Артаньян пришел домой опять около 5 часов утра. В 11 часов пришла к нему Кэти. Она держала в руке новое письмо миледи. В этот раз бедная девушка даже и не пыталась оспаривать его у Д'Артаньяна. Он делал, что хотел, потому что она всей душой была предана своему прекрасному солдату. Д'Артаньян вскрыл письмо и прочел: «Вот уже в третий раз я пишу вам, что люблю вас. Берегитесь, чтобы в 4-й раз вместо этого я не написала вам, что ненавижу вас. Если вы раскаиваетесь в своем поступке со мной, то девушка, вручающая вам это письмо, скажет вам, чем вы можете заслужить мое прощение». Д'Артаньян несколько раз краснел и бледнел, читая это письмо. «Вы еще любите ее», — сказала Кэти, не спускавшая глаз с лица молодого человека. «Нет, Кэти, ты ошибаешься. Я больше не люблю ее. Но я хочу отомстить ей за презрение ко мне». «Да, я знаю, чем вы хотите отомстить. Вы говорили мне». «Ничего, Кэти. Ты ведь знаешь, что я никого не люблю, кроме тебя. Почему я могу это знать? По презрению, которое я буду оказывать ей. Кэти вздохнула. Д'Артаньян взял перо и написал. «Милостивая государыня, до сих пор я сомневался в том, чтобы первые два письма ваши были адресованы ко мне. До того я считал себя недостойным подобной чести. Притом я так страдал, что не решался отвечать на них. Но теперь я должен поверить вашему расположению ко мне, потому что не только письмо ваше, но и ваша служанка уверяют меня, что я имею честь быть любимым вами. Нет надобности говорить мне, чем я могу заслужить прощение. Я сам сегодня в 11 часов приду к вам просить об этом. Опоздать хоть одним днем значило бы, по моему мнению, снова оскорбить вас. Тот, кого вы сделали счастливейшим из смертных. Граф де Вард». Это письмо было подложное и неделикатное, а по нынешним понятиям даже бесчестное. Но в то время люди были не так взыскательны. Впрочем, Д'Артаньян, по собственному сознанию Миледи, знал, что она изменяла уже не один раз и не имел к ней большого уважения. Несмотря на это, он чувствовал, что пылал к этой женщине какую-то слепую страстью, усиливавшуюся от ее равнодушия. План Д'Артаньяна был очень прост. Он хотел пройти через комнату Кэти к ее госпоже и воспользоваться первой минутой удивления, страха и стыда, чтобы достигнуть своей цели. Может быть, это и не удалось бы, но нужно было рискнуть. Через неделю открывалась кампания, и он должен был ехать. Поэтому ему некогда было вести дело постепенно. «Возьми», — сказал он Кэти, отдавая ей запечатанное письмо. «И отдай миледи». Это ответ графа де Варда. Бедная Кэти побледнела как смерть. Она догадывалась, что заключалось в этом письме. «Послушай, моя милая», — сказал ей Д'Артаньян. «Согласись, что это чем-нибудь должно же кончиться. Миледи может узнать, что ты отдала первое ее письмо моему слуге, вместо того, чтобы отдать его слуге графа, что остальные письма ее распечатал я вместо графа де Варда. Тогда она прогонит тебя. А ты знаешь, что это не такая женщина, чтобы ограничить этим свое мщение». «Для кого же я подвергаюсь такой опасности?» «Знаю, что для меня, моя красавица, и клянусь, что я тебе за это очень благодарен». «А что вы тут написали?» «Миледи расскажет тебе». «Нет, вы не любите меня», — сказала Кэти. «О, я очень несчастна». На этот упрек есть ответ, которым женщины всегда позволяют обмануть себя. Д'Артаньян ответил так, что она осталась в совершенном заблуждении. Впрочем, она долго плакала, прежде чем решилась отдать письмо миледи. Но, наконец, решилась. А Д'Артаньяну только этого и было нужно. Он, впрочем, обещал ей вечером уйти рано от госпожи ее и оттуда опять зайти к ней. Это обещание окончательно утешило несчастную Кэти. Глава 4. Экипировка Арамиса и Портоса. Во все время, пока четыре друга хлопотали о своей экипировке, они не имели постоянных свиданий и обедали порознь, где случалось, или лучше сказать, где удавалось. Служба отнимала тоже много времени, которое тогда было так дорого. Они только согласились между собой собираться раз в неделю около часа в квартире Атоса, который вследствие данной им клятвы не должен был выходить из дому. Кэти пришла к Д'Артаньяну утром в один из таких дней. Только что она ушла, он отправился на улицу Феру. Он застал Арамиса и Атоса философствующими. Арамис опять бредил о пострижении. Атос по обыкновению не уговаривал и не отклонял его, потому что, по его мнению, всякому должно предоставлять свободу действий. Он никогда не давал советов, если их не просили настоятельно. «Вообще», — говаривал он, — «советов просят только для того, чтобы не следовать им, или если им следуют, то чтобы было после кого упрекнуть в том, что их дали». Вскоре после Д'Артаньяна пришел и Портос, так что все четыре друга были вместе. На их лицах выражались совершенно различные чувства. У Портоса — спокойствие, у Д'Артаньяна — надежда, у Арамиса — беспокойство, у Атоса — беспечность. Только что Портос успел рассказать, что одна знатная особа приняла на себя труд выручить его из затруднительного положения, как вошел Мускетон. Он просил Портоса отправиться домой, где, сказал он жалобным голосом, присутствие его необходимо. «Верно, насчет экипировки». «И да, и нет», — отвечал Мускетон. «Что же такое? Не можешь ли ты сказать мне?» «Пожалуйте домой». Портос встал, простился с друзьями и пошел с Мускетоном. Через несколько минут явился на пороге Базен. «Что вам угодно, мой друг?» — сказал Арамис с тою кротостью, которую замечали в нем всегда, когда он думал о церкви. «Вас ожидает кто-то дома», — сказал Базен. «Кто-то? Кто же такой?» «Нищий». «Так подайте ему милостыню, Базен, и скажите, чтобы он молился за бедного грешника». «Он хочет непременно говорить с вами и уверяет, что вы будете очень рады видеть его». «Не имеет ли он ко мне чего-нибудь особенного?» «Да, имеет. Он сказал, если господин Арамис не захочет прийти сюда, скажите ему, что я из Тура». «Из Тура?» — сказал Арамис. «Извините меня, господа, но этот человек верно привез мне новости, которых я ожидал». Он тотчас же вышел. Атос и Д'Артаньян остались вдвоем. «Кажется, эти молодцы устроили свои дела». «Как вы думаете, Д'Артаньян?» — спросил Атос. «Я знаю, что дела Портоса идут хорошо, а что касается Арамиса, то, признаюсь, я о нем никогда не беспокоился. Но вы, любезный Атос, раздав так великодушно пистоли англичанина, которые по справедливости принадлежали вам, что вы будете делать?» «Я очень доволен, что убил этого негодяя, потому что я считаю благочестивым делом убить англичанина. Но меня мучило бы раскаяние, если бы я взял себе его пистоли». «Вы непостижимый человек, любезный Атос». «Довольно об этом. Что это мне говорил де Тревель, сделавший мне вчера честь своим посещением? Что будто бы вы имеете связи с теми подозрительными англичанами, которым покровительствует кардинал. То есть, что я имею связь с англичанкой, о которой я вам говорил». «Да, та блондинка, по поводу которой я давал вам советы, и вы, верно, им не последовали. Я представлял вам причины на это». «По вашим словам, вы, кажется, надеетесь экипироваться за ее счет». «Вовсе нет. Но я узнал, что эта женщина участвовала каким-то образом в похищении госпожи Бонасье». «А, понимаю. Вы ухаживаете за одной женщиной, чтобы найти другую. Это путь самый длинный, но самый приятный». Д'Артаньян готов был все рассказать Атосу, но его удерживало одно обстоятельство. Атос был дворянин, строгий в делах чести, а в плане нашего влюбленного в отношении Миледи были вещи, которые не заслужили бы одобрения Атоса. В этом он не сомневался. А потому он предпочел умолчать о нем. А так как Атос был вовсе не любопытен, то тайна Д'Артаньяна осталась при нем. Но оставим двух друзей и последуем за Арамисом. Когда Арамис узнал, что человек, желавший с ним видеться, был из Тура, он бежал домой скорее Базена и в одну минуту с улицы Феру пришел на улицу Важерар. Придя домой, он застал там действительно человека небольшого роста, с умными глазами, но покрытого лохмотьями. «Вы меня спрашивали?» — сказал мушкетер. «Я спрашивал господина Арамиса. Это вы?» «Да. Вы имеете что-нибудь передать мне?» «Да, если вы покажете мне вышитый платок». «Вот он», — сказал Арамис, вынимая из-за пазухи ключ и отпирая шкатулку черного дерева с перламутром. «Вот он. Посмотрите». «Хорошо», — сказал нищий. «Отпустите вашего человека». Действительно, Базен, подстрекаемый любопытством узнать, что скажет нищий его господину, спешил за ним и пришел домой почти в одно время с ним. Но эта поспешность была бесполезна, потому что господин, по желанию нищего, дал ему знак удалиться, и он должен был выйти. Когда Базен вышел, незнакомец осмотрелся кругом, чтобы убедиться, что никто не может ни видеть, ни слышать его. Отстегнув ремень, он распорол верхнюю часть своего камзола и достал оттуда письмо. Арамис вскрикнул от радости, увидев печать, поцеловал надпись и с величайшим почтением распечатал письмо, в котором прочел следующее. «Друг мой, судьба хочет, чтобы мы пробыли еще несколько времени в разлуке, но прекрасные дни молодости еще возвратятся к нам. Исполняйте ваши обязанности на войне, и я буду исполнять свои здесь. Примите от подателя этого письма то, что он вручит вам. Ведите себя во время похода как добрый и прекрасный дворянин и думайте обо мне. Нежно целую ваши черные глаза. Прощайте, или лучше сказать, до свидания». Между тем, нищий продолжал распарывать свои лохмотья и, вытащив из грязного платья своего один за другим 50 двойных испанских пистолей, положил их на стол. Потом он поклонился, отворил дверь и вышел, прежде чем озадаченный Арамис успел сказать ему что-нибудь. Тогда Арамис прочел еще раз письмо и заметил, что в нем была приписка. «Постскриптум. Вы можете принять подателя письма. Это граф и испанский вельможа». «Золотые мечты!» — вскричал Арамис. «О, счастливая жизнь! Да, мы еще молоды, мы еще дождемся счастливых дней! Тебе принадлежит моя любовь, моя кровь, моя жизнь, все твое, неоцененное и прекрасное». Он страстно целовал письмо, не обращая внимания на золото, лежавшее на столе. Базен постучался слегка в дверь. Арамис не имел больше причины скрываться от него и потому позволил войти. Базен остолбенел при виде золота и забыл, что пришел доложить о приходе Д'Артаньяна, которого привлекло к Арамису любопытство узнать, что это за нищий. Д'Артаньян не очень церемонился с Арамисом, и потому, видя, что Базен забыл доложить о нем, сам доложил о себе. «Ах, черт возьми!» — сказал он. «Если это груши, присланные тебе из Тура, любезный Арамис, то поклонись от меня садовнику, который разводит их». «Ты ошибаешься, любезный», — сказал Арамис недоверчиво. «Это мой книгопродавец прислал мне за поэму в одностопных стихах, которую я начал тогда». «Ах да, правда. Ну, твой книгопродавец щедр. Вот все, что я могу сказать. Как барин за поэму платит так дорого? Это невероятно», — сказал Базен. «Вы можете сделать все, что хотите. Вы можете сделаться великим поэтом. Мне это нравится. Поэт почти то же, что аббат. Ах, господин Арамис, сделайтесь, пожалуйста, поэтом». «Друг мой Базен», — сказал Арамис, — «вы, кажется, вмешиваетесь в разговор». Базен понял, что сделал дурно, опустил голову и вышел. «А», — сказал Д'Артаньян с улыбкой, — «ты продаешь свои произведения на вес золота. Ты очень счастлив, друг мой. Но смотри, не потеряй письмо, которое выставилось из-под камзола. Оно, верно, тоже от книгопродавца». Арамис покраснел до ушей, спрятал письмо и застегнул камзол. «Любезный Д'Артаньян», — сказал он, — «пойдем, если хочешь, к нашим друзьям. И так как я теперь богат, то начнем опять обедать вместе в ожидании, пока и вы, в свою очередь, разбогатеете». «С большим удовольствием», — сказал Д'Артаньян. «Мы уже давно не имели приличного обеда, а так как мне предстоит сегодня вечером подвиг немножко опасный, то, признаюсь, я не отказался бы разгорячить голову несколькими бутылками старого бургундского». «Выпьем старого бургундского, я от него тоже не прочь», — сказал Арамис. Вид золота совершенно рассеял его мысли об отставке. Взяв 3 или 4 двойных пистоля на предстоящие расходы, он запер остальные в шкатулку, в которой хранился вышитый платок, служивший ему талисманом. Они отправились сперва к Атосу, который все еще хранил свою клятву не выходить из дому. Он взялся послать за обедом, так как он отлично понимал все гастрономические тонкости, то они не задумались предоставить ему эту важную заботу. Они, между тем, пошли к Портосу и на углу одной улицы встретили мускетона, который со смиренным видом гнал перед собой мула и лошадь. Д'Артаньян вскричал от удивления и радости. «А, моя буланая лошадка!» — сказал он. «Арамис, посмотрите на эту лошадь!» «Фи, какая скверная!» — сказал Арамис. «Любезный друг!» — сказал Д'Артаньян. «Это та лошадь, на которой я приехал в Париж». «Как? Вы знаете эту лошадь?» — спросил мускетон. «Ее масть очень оригинальна. Я во всю жизнь свою не видал такой», — сказал Арамис. «Очень верю», — сказал Д'Артаньян. «Поэтому-то я и продал ее за 3 экю. И это, верно, дали за ее шерсть, потому что все остальное не стоит больше 18 ливров. Но как эта лошадь попала в твои руки, мускетон?» «Ах, не говорите, барин», — сказал слуга. «Это глупая шутка мужа нашей герцогини». «Как это, мускетон?» «А вот, видите ли, мой барин приглянулся одной знатной даме, герцогине. Чуть не проговорился. А барин не велел никому об этом сказывать. Она заставила нас принять маленький подарочек, великолепную испанскую лошадку и андалузского мула. Такого, что просто загляденье. Муж узнал об этом, перехватил по дороге прекрасные подарки и заменил их этими гадкими животными». «Ты ведешь их к нему обратно?» — спросил Д'Артаньян. «Без сомнения», — отвечал мускетон. «Очень ясно, что мы не можем принять этих гадин вместо обещанных нам в подарок». «Ах, черт возьми! Как бы мне хотелось видеть Портоса на моей буланой лошадке! Это дало бы мне понятие о том, каков я был, когда приехал в Париж. Но мы не задерживаем тебя, мускетон. Ступай, исполняй поручение своего господина». «А он дома?» «Да, но он в скверном расположении духа». Мускетон продолжал свой путь, а два друга пришли к дому Портоса и позвонили. Он видел, как они шли через двор и не хотел отпереть, так что они звонили напрасно. Между тем мускетон, гоня перед собой двух животных, перешел новый мост и пришел на Медвежью улицу. Там он привязал по приказанию своего господина лошадь и мула к молотку двери прокурора, возвратился домой и сказал Портосу, что поручение его исполнено. Через несколько времени лошадь и мул, не евшие ничего с утра, подняли такой шум молотком, что прокурор приказал своему начальнику узнать по соседству, чьи это лошадь и мул. Мадам Кокнар узнала свой подарок и не знала, что и думать о его возвращении. Но посещение Портоса объяснило все. Гнев, блиставший в глазах мушкетера, несмотря на все старание скрыть его, испугал чувствительную любовницу. Мускетон не скрыл от своего господина, что он встретил Д'Артаньяна и Арамиса, и что Д'Артаньян узнал в буланой лошади свою биарнскую клячу, на которой приехал в Париж и продал ее за 3 экю. Портос назначил прокурорше свидание в монастыре святого Магнуара и хотел уйти. Видя, что он уходит, прокурор пригласил его обедать. Но Портос с важностью отказался от этого приглашения. Мадам Кокнар с трепетом пошла на место свидания, ожидая себе упреков, но ее обворожили хорошие манеры Портоса. Все, что оскорбленный мужчина может сказать женщине, Портос высказал покорной прокурорше. «Увы, я не то хотела сделать», — сказала она. «Один из наших клиентов торгует лошадьми. Он был должен в контору и не платил. Я взяла этого мула и лошадь в счет долга, но он обещал мне дать самых лучших». «Если он был должен вам больше 5 экю», — сказал Портос, — «то он обманул вас». «Отчего же? Никому не запрещается искать вещи подешевле», — сказала прокурорша, стараясь извиниться. «Нет, но те, которые ищут подешевле, должны позволить другим искать себе друзей повеликодушнее». Портос повернулся и хотел уйти. «Господин Портос!» — вскричала прокурорша. «Я ошиблась и сознаюсь. Я не должна была скупиться, когда дело шло об экипировке такого молодца, как вы». Портос, не отвечая ни слова, сделал другой шаг назад. Тогда прокурорша вообразила себе его в блестящем свете, окруженного маркизами и герцогинями, бросающими мешки с золотом к его ногам, и закричала вслед ему. «Остановитесь, господин Портос! Ради бога, остановитесь и поговорим!» «Говорить с вами — это для меня несчастье!» «Скажите, по крайней мере, чего вы хотите?» «Ничего!» «Потому что все равно просить вас о чем-нибудь или не просить», — сказал Портос. Прокурорша повисла ему на руку и в порыве печали сказала. «Господин Портос, я не имею понятия об этих вещах. Где же мне знать толк в лошадях и седлах?» «Следовало обратиться ко мне. Я знаю в них толк. Но вы хотели соблюсти экономию». «Это ошибка, господин Портос, и даю вам честное слово поправить ее». «Как же?» — спросил мушкетер. «Послушайте, сегодня вечером мой муж пойдет к герцогу де Шонь, который прислал за ним. Там будет совещание, которое продолжится, по крайней мере, часа 2. Приходите, мы будем одни и сочтемся». «Хорошо. Давно бы так. Вы прощаете мне?» «Увидим», — сказал величественно Портос. Они расстались, повторяя «до вечера». «Черт возьми», — подумал Портос дорогой. «Наконец-то я, кажется, доберусь до сундука, как нара». Глава 5. Ночью все кошки черны. Портос и Д'Артаньян с нетерпением ожидали вечера. Наконец, он наступил. Д'Артаньян пришел по обыкновению в 9 часов к Миледи. Он застал ее в самом приятном расположении духа. Никогда она не принимала его так хорошо, как в этот вечер. Наш гасконец с первого взгляда заметил, что его письмо получено и произвело свое действие. Кэти принесла шербет. Миледи ласково взглянула на нее и сделала ей самую приятную улыбку. Но присутствие Д'Артаньяна у ее госпожи так опечалило бедную девушку, что она даже и не заметила ее благосклонности. Д'Артаньян смотрел то на ту, то на другую, и решил, что природа ошиблась, давши знатной даме продажную и низкую душу, а субретке — сердце, достойное герцогини. В 10 часов Миледи начала выказывать беспокойство. Д'Артаньян понял, что это значит. Она смотрела на часы, вставала и опять садилась, улыбаясь Д'Артаньяну, как будто желая сказать: «Вы очень любезны, но будете еще любезнее, если уйдете». Д'Артаньян встал и взял шляпу. Миледи дала ему поцеловать руку и при этом пожала его руку. Он понимал, что это было не из кокетства, а из благодарности за то, что он уходит. «Она страстно любит его», — подумал он и ушел. В этот раз Кэти не ждала его ни в передней, ни в коридоре, ни под воротами, так что он один должен был подняться по лестнице в ее комнату. Она сидела, закрыв лицо руками, и плакала. Она слышала, как Д'Артаньян вошел, но не подняла головы. Он подошел к ней и взял ее за руки. Тогда она зарыдала. Как предсказывал Д'Артаньян, Миледи, получив письмо в припадке радости, все рассказала своей служанке и в награду за успешное исполнение поручения подарила ей кошелек. Кэти, придя в свою комнату, бросила кошелек в угол, где он раскрылся, и на ковер выпали 3 или 4 золотые монеты. Услышав ласковые слова Д'Артаньяна, она, наконец, подняла голову. Он испугался перемены в ее лице. Она сложила руки с умоляющим видом, но не смела сказать ни слова. Как ни нечувствителен был Д'Артаньян, но он тронулся при виде этой немой печали. Однако он твердо держался своего плана и не хотел ничего изменить в нем. Поэтому он не подал Кэти никакой надежды склониться на ее мольбы, а только доказывал ей, что поступок его с Миледи был не что иное, как мщение. Ему тем легче было привести в исполнение задуманный план, что Миледи, вероятно, желая скрыть свой стыд от любовника, приказала Кэти потушить все свечи, даже и в своей спальне. Де Вард должен уйти утром, пока еще темно. Через несколько минут Миледи пришла в свою комнату. Д'Артаньян спрятался в свой шкаф. Только что он успел влезть туда, как послышался звонок. Кэти вошла к своей госпоже и затворила дверь. Но перегородка была так тонка, что можно было слышать почти весь разговор их. Миледи казалась без ума от радости. Она заставляла Кэти несколько раз повторять все подробности свидания, которое будто бы было между ней и Девардом. Как он принял письмо, что отвечал ей, какое было в его время выражение лица, похож ли он был на влюбленного. Бедная Кэти должна была отвечать на все эти вопросы. Она говорила задыхающимся голосом, но ее госпожа даже не заметила печали ее. До такой степени люди в счастье бывают эгоистами. Наконец, пришло время для свидания с графом, и Миледи приказала Кэти потушить все свечи в своей комнате, уйти и ввести к ней графа де Варда, как только он приедет. Ей недолго пришлось ждать. Как только Д'Артаньян заметил в замочную скважину шкафа, что в комнате темно, он выскочил из засады в ту самую минуту, как Кэти затворяла дверь. «Что там за шум?» — спросила миледи. «Это я», — сказал вполголоса Д'Артаньян. «Я, граф де Вард». «Боже мой!» — прошептала Кэти. «Он даже не мог дождаться того времени, которое сам назначил». «Хорошо», — сказала миледи дрожащим голосом. «Что же вы не войдете? Граф, вы ведь знаете, что я вас ожидаю». При этом приглашении Д'Артаньян нежно оттолкнул Кэти от дверей и вошел в комнату миледи. Чувства досады и огорчения ни для кого не бывают так мучительны, как для человека, принимающего уверение в любви под чужим именем. Д'Артаньян находился теперь в этом мучительном состоянии, которого он не предвидел. Ревность терзала его сердце. Он страдал почти так же, как несчастная Кэти, которая в это время плакала в соседней комнате. «Да, граф», — говорила миледи самым нежным голосом, сжимая его руку в своих. «Да, я очень счастлива любовью, которую ваши слова и взгляды выражали мне при каждой встрече. Я люблю вас, и завтра же хотела бы получить от вас какое-нибудь доказательство того, что вы думаете обо мне. А чтобы вы не забывали меня, возьмите это». Она сняла с руки перстень и надела на руку Д'Артаньяна. Д'Артаньян вспомнил, что он видел на ее руке этот перстень из великолепного сапфира, усыпанного бриллиантами. Д'Артаньян хотел было возвратить его ей, но она сказала: «Нет-нет, оставьте его у себя из любви ко мне. Принимая его, вы оказываете мне услугу гораздо большую, чем вы думаете», — прибавила она с нежностью. «Сколько наивности в этой женщине», — подумал Д'Артаньян. В это время он уже совсем было решился открыться ей, сказать, кто он такой и с какой целью пришел к ней, но она вдруг сказала: «Бедный друг мой, этот проклятый гасконец чуть было не убил тебя». А этот гасконец был он сам. «А что ваши раны? Вы еще страдаете от них?» «Да, очень», — сказал Д'Артаньян, не зная, что отвечать. «Не беспокойтесь», — сказала миледи. «Я ему отомщу за вас, жестоко отомщу». «Черт возьми», — подумал Д'Артаньян. «Теперь еще нельзя открыться». Ему нужно было несколько времени, чтобы оправиться от этого разговора, но всякая мысль о мщении совершенно исчезла. Эта женщина имела на него такое непостижимое влияние, что он ненавидел и обожал ее в одно время. Он никогда не думал, чтобы такие противоположные чувства могли вместиться в одном сердце и, соединившись вместе, образовать какую-то странную и какую-то дьявольскую любовь. Между тем, пробило час, и им пора было расстаться. Уходя, Д'Артаньян не чувствовал ничего, кроме сожаления, и во время страстного с обеих сторон прощания назначено было новое свидание на будущей неделе. Бедная Кэти надеялась, что ей удастся сказать несколько слов Д'Артаньяну, когда он будет проходить через ее комнату. Но миледи сама проводила его в потьмах до самой лестницы. На другой день утром Д'Артаньян побежал к Атосу. Его похождения были так оригинальны, что он хотел посоветоваться. Он рассказал все. Атос несколько раз хмурил брови. «Ваша миледи», — сказал он, — «кажется, бесстыдная женщина, но все-таки вы худо сделали, что обманули ее. Рано или поздно вы наживете в ней страшного врага». Между тем, Атос внимательно посматривал на сапфир, окруженный бриллиантами, заменивший на руке Д'Артаньяна перстень королевы, который он спрятал в шкатулку. «Вы смотрите на этот перстень?» — сказал гасконец, гордившийся тем, что может похвастаться перед своим другом таким дорогим подарком. «Да», — сказал Атос, — «он напоминает мне одну фамильную драгоценность». «А, не правда ли, он очень красив?» — спросил Д'Артаньян. «Великолепен», — отвечал Атос. «Я не воображал, чтобы могли существовать два сапфира такой прекрасной воды. Вы выменили его на свой бриллиант?» «Нет, это подарок моей хорошенькой англичанке, или лучше сказать, француженке, потому что, хотя я и не спрашивал ее, но уверен, что она родилась во Франции». «Вы получили этот перстень от миледи?» — сказал Атос. Голос обнаруживал сильное волнение. «Да, она дала мне его сегодня ночью». «Покажите мне его», — сказал Атос. «Возьмите», — сказал Д'Артаньян, снимая его с пальца. Атос рассмотрел его со вниманием и побледнел. Потом он примерил его на безымянный палец. Перстень пришелся так ловко, как будто был заказан для этого пальца. Облако гнева и мщения омрачило всегда спокойное лицо Атоса. «Не может быть, чтобы это была она», — сказал Атос. «Как мог этот перстень попасть в руки миледи клерик? Впрочем, довольно трудно поверить, чтобы могли существовать два такие сходные драгоценные камня». «Вам знаком этот перстень?» — спросил Д'Артаньян. «Мне показалось, что знаком», — отвечал Атос. «Но, вероятно, я ошибся». Он возвратил Д'Артаньяну перстень, не переставая смотреть на него. «Послушайте, Д'Артаньян», — сказал он потом, — «снимите этот перстень или поверните его камнем внутрь. Он напоминает мне такие ужасные вещи, что я не могу ничего говорить. Вы, кажется, хотели просить моего совета. Говорили, что затрудняетесь, не зная, что делать в таких обстоятельствах. Но погодите, дайте мне опять перстень. Тот, о котором я говорил, должен быть исцарапан с одной стороны вследствие одного случая». Д'Артаньян снял опять перстень с пальца и подал его Атосу. Атос задрожал. «Посмотрите», — сказал он, — «не странно ли это?» Он показал ту самую царапину, о которой говорил. «Да от кого же у вас был этот сапфир, Атос?» «От матушки, а она получила его от бабушки». «Я говорил вам, что это фамильная драгоценность, и она не должна была бы выходить из нашего рода». «А вы его продали?» — с нерешимостью спросил Д'Артаньян. «Нет», — отвечал Атос с какой-то странной улыбкой. «Я подарил его любовнице ночью, точно так же, как вам его подарили сегодня». Д'Артаньян задумался. Душа миледи показалась ему в это время глубокой и мрачной пропастью. Взяв перстень, он не надел его на палец, а положил в карман. «Послушайте», — сказал Атос, взяв его за руку, — «вы знаете, как я люблю вас. Если бы у меня был сын, я не мог бы любить его больше, чем вас. Послушайтесь меня, бросьте эту женщину. Я не знаю ее, но какое-то предчувствие говорит мне, что это погибшее создание и что в ней есть что-то роковое». «Вы правы», — сказал Д'Артаньян. «Я брошу ее. Признаюсь вам, эта женщина пугает даже меня самого». «Достанет ли у вас на это решимости?» «Достанет», — отвечал Д'Артаньян. «Я готов на это хоть сейчас». «Да, дитя мое, вы поступите основательно», — сказал Атос, пожимая ему руку с родительской нежностью. «Дай бог, чтобы эта женщина, с которой вы только что встретились на пути жизни, не оставила на нем ужасных следов». Атос поклонился Д'Артаньяну, давая знать, что он очень желал бы остаться один и подумать о своих делах. Д'Артаньян, придя домой, застал там Кэти, дожидавшуюся его. Если бы она была месяц больна лихорадкой, то едва ли лицо ее больше изменилось бы, чем в эту бессонную и мучительную ночь. Она была послана к мнимому Деварду. Миледи была без ума от любви и хотела знать, когда любовник ее придет к ней на другую ночь. Бедная Кэти, бледная и дрожащая, ожидала ответа Д'Артаньяна. Атос имел большое влияние на молодого человека. Совет друга, присоединившись к голосу его сердца, придали ему твердость решиться навсегда отказаться от миледи, тем больше, что теперь честь его была спасена и мщение удовлетворено. Поэтому вместо ответа он написал следующее письмо. «Милостивая государыня, не рассчитывайте на будущее свидание со мною. Со времени выздоровления у меня накопилось столько дел в этом роде, что я должен привести их в порядок. Когда очередь дойдет до вас, я буду иметь честь уведомить вас. Целую ваши ручки. Граф Девард». О сапфире ни слова. Гасконец верно хотел сохранить его как оружие против миледи, или, говоря откровенно, оставил его у себя как последнее средство для экипировки. Впрочем, несправедливо было бы судить о поступках того времени по понятиям нашего века. То, что нынче порядочный человек считает себе за стыд, в то время казалось делом самым простым и естественным, и молодые люди лучших фамилий очень часто были на содержании у своих любовниц. Д'Артаньян отдал Кэти незапечатанное письмо. Прочитав его в первый раз, она ничего не поняла, но, прочитав его еще раз, пришла в восторг от радости. Она не верила своему счастью. Д'Артаньян должен был повторить ей на словах содержание письма, и как не опасно было при бешеном характере миледи вручить ей подобное письмо, обрадованная девушка побежала со всех ног на Королевскую площадь. Ни одна женщина не может тронуться печалью своей соперницы. Миледи с таким же нетерпением вскрыла письмо, с каким Кэти принесла его. Но при первых словах она побледнела как смерть, смяла письмо и с гневом в глазах обратилась к Кэти. «Что это за письмо?» — спросила она. «Это ответ на ваше письмо», — отвечала Кэти, дрожа всем телом. «Не может быть!» — вскричала миледи. «Не может быть, чтобы дворянин написал женщине такое письмо!» Потом, дрожа всем телом, она прибавила. «Боже мой! Неужели он узнал?» Она скрежетала зубами и была бледна, как смерть. Она хотела подойти к окну освежиться, протянула руки, но ноги изменили ей, и она упала на кресло. Кэти думала, что ей дурно, и подбежала к ней, чтобы расстегнуть ей платье. Но миледи вдруг встала и сказала: «Что тебе нужно? И зачем ты поднимаешь на меня руку?» «Я думала, что вам дурно, сударыня, и хотела помочь вам», отвечала служанка, испуганная страшным выражением лица своей госпожи. «Мне дурно? Мне? За какую же бабенку ты меня принимаешь? Когда меня оскорбляют, мне не бывает дурно. Я тогда мщу. Слышишь ли?» Она сделала Кэти знак, чтобы она вышла. Глава 5. План мщения. Вечером миледи отдала приказание ввести Д'Артаньяна тотчас же, как он явится, по обыкновению. Но он не пришел. На другой день Кэти снова виделась с Д'Артаньяном и рассказала ему обо всем случившемся накануне. Д'Артаньян улыбнулся. Этот ревнивый гнев миледи был его мщением. Вечером миледи была еще нетерпеливее, чем накануне, и возобновила приказание относительно гасконца. Но она ожидала его напрасно, как и накануне. На другой день Кэти явилась к Д'Артаньяну. Но в этот раз она не была так весела и шутлива, как в предыдущие дни, а напротив, смертельно скучна. Д'Артаньян спросил ее, что с ней случилось. Вместо ответа она вынула из кармана письмо и подала ему. Это письмо было написано рукой миледи, но в этот раз оно было адресовано на имя Д'Артаньяна, а не де Варда. Он распечатал его и прочитал следующее. «Любезный Д'Артаньян, нехорошо быть так невнимательным к друзьям своим, особенно в то время, когда предстоит долгая разлука с ними. Зять мой и я ждали вас напрасно вчера и третьего дня. Неужели сегодня вечером будет то же? Признательная вам, леди Клерик». «Так и есть. Я этого ожидал», — сказал Д'Артаньян. «Мой кредит возрастает настолько же, насколько падает кредит графа де Варда». «Придете ли вы?» — спросила Кэти. «Послушай, любезное дитя», — сказал гасконец, старавшийся оправдать себя перед самим собой в том, что он не исполнил обещание данного Атосу. «Ты понимаешь, что было бы невежливо не прийти на такое приглашение. Миледи, не видя меня, не поняла бы причины прекращения моих посещений. Она могла бы подозревать что-нибудь дурное, а когда женщина с таким характером, как у нее, захочет мстить, то она способна на все». «О, боже мой!» — сказала Кэти. «Вы умеете представить вещи в таком виде, что всегда останетесь правым. Но вы опять будете ухаживать за ней, и если вы понравитесь ей под вашим настоящим именем, то это будет еще хуже, чем прежде». Бедная девушка инстинктивно предугадывала то, что и действительно случилось. Д'Артаньян разуверял ее сколько мог и обещал оставаться нечувствительным к обольщениям миледи. Он велел передать ей, что он благодарен ей как нельзя более за ее доброту и явится по ее приказанию. Он не осмелился писать ей из опасения, что не сумеет скрыть своего почерка от такого опытного глаза. Ровно в 9 часов Д'Артаньян был на Королевской площади. Очевидно было, что слуги, ожидавшие в передней, были предупреждены. Потому что как только Д'Артаньян явился, прежде чем он успел спросить, можно ли видеть Миледи, один из них побежал доложить о нем. «Просите», — сказала Миледи отрывисто, но таким пронзительным голосом, что Д'Артаньян услышал его из передней. Он вошел. «Меня ни для кого нет дома», — сказала Миледи. «Слышите ли, ни для кого». Слуга вышел. Д'Артаньян с любопытством посмотрел на Миледи. Она была бледна, глаза были красны от слез или бессонницы. Число свеч было с намерением уменьшено. И все-таки она не могла скрыть следов лихорадки, владевшей ею 2 дня тому назад. Д'Артаньян подошел к ней с обыкновенной любезностью. Она сделала над собой чрезвычайное усилие, чтобы принять его, и как она не была озабочена, она встретила его с самой любезной улыбкой. На вопрос Д'Артаньяна о ее здоровье она отвечала: «Нехорошо, очень нехорошо». «Но в таком случае, — сказал Д'Артаньян, — я пришел не кстати. Вам, конечно, нужно спокойствие, я уйду». «Нет», — сказала Миледи. «Напротив, останьтесь, Д'Артаньян. Ваша приятная беседа развлечет меня». «Ого!» — подумал Д'Артаньян. «Она никогда не была так любезна. Надо быть осторожным». Миледи приняла самый дружеский тон и старалась придать, сколько возможно, живости разговору. Но в это время лихорадка, оставившая ее на минуту, возвратила снова блеск глазам ее, румянец щекам и розовый цвет губам. Д'Артаньян увидел опять сирену, очаровывавшую его своими прелестями. Ему казалось, что любовь его угасла, но она была только в усыплении и пробудилась в его сердце. Миледи улыбнулась, и Д'Артаньян чувствовал, что готов был отдать жизнь за эту улыбку. Была минута, в которую он почувствовал как будто угрызение совести. Мало-помалу Миледи сделалась пообщительнее. Она спросила Д'Артаньяна, есть ли у него любовница. «Увы», — сказал Д'Артаньян самым страстным голосом. «Как вы можете предлагать мне такой жесткий вопрос? С тех пор, как я увидел вас, я дышу только вами и для вас». Миледи сделала странную улыбку. «Так вы любите меня?» — сказала она. «Нужно ли говорить об этом? Разве вы сами этого не заметили?» «Да, но вы знаете, чем больше в сердце гордости, тем труднее оно сдается». «О, трудности не пугают меня», — сказал Д'Артаньян. «Я страшусь только невозможного». «Нет ничего невозможного для истинной любви», — сказала Миледи. «Ничего?» «Ничего», — отвечала Миледи. «Черт возьми», — подумал Д'Артаньян. «Дело принимает другой оборот. Неужели эта капризная женщина влюбилась в меня, и не расположена ли она дать мне сапфир, похожий на тот, который был дан де Варду?» Д'Артаньян с живостью придвинул свой стул к креслу Миледи. «Посмотрим», — сказала Миледи, — «что вы сделаете, чтобы доказать вашу любовь?» «Все, чего вы бы от меня не потребовали. Приказывайте, я готов повиноваться вам». «Во всем?» «Во всем», — сказал Д'Артаньян, знавший вперед, что немногим рискует при этом. «Если так, поговорим», — сказала Миледи, придвигая в свою очередь кресло к стулу Д'Артаньяна. «Я слушаю», — сказал он. Миледи с минуту как будто оставалась в нерешимости. Потом сказала: «У меня есть враг». «У вас?» — сказал Д'Артаньян, притворяясь удивленным. «Возможно ли это, боже мой? Вы так прекрасны и добры!» «Смертельный враг. В самом деле?» «Враг, оскорбивший меня так жестко, что между нами война насмерть. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?» Д'Артаньян тотчас понял, чего добивалось это мстительное создание. «Можете?» — сказал он с важностью. «Рука моя и жизнь принадлежат вам так же, как и любовь моя». «Следовательно», — сказала Миледи, — «так как великодушие ваше равняется вашей любви...» Она остановилась. «Так что же?» — спросил Д'Артаньян. то с сегодняшнего дня не говорите больше о невозможности», сказала Миледи после минуты молчания. «Такого счастья для меня слишком много», сказал Д'Артаньян, бросаясь на колени и покрывая поцелуями руки, которых она не отнимала. «Отомсти за меня низкому Деварду», думала Миледи, «и я сумею потом отделаться от тебя, глупец». «Отдайся добровольно в мои руки, осмеявши меня так нагло, лицемерная и опасная женщина», — думал Д'Артаньян. «А впоследствии я посмеюсь над тобой вместе с тем, которого ты хочешь убить моей рукой». Д'Артаньян поднял голову. «Я готов», — сказал он. «Вы поняли меня, любезный Д'Артаньян», — сказала миледи. «Я мог бы понять по одному взгляду вашему». «Следовательно, вы согласны употребить для моего дела вашу руку, которая уже доставила вам столько славы?» «Тотчас же!» «Но чем же я могу отплатить вам за такую услугу?» — сказала миледи. «Я знаю влюбленных. Эти люди ничего не делают без вознаграждения». «Вы знаете, что я желаю только одной награды, достойной вас и меня», — сказал Д'Артаньян. И он нежно привлек ее к себе. Она едва сопротивлялась. «Какой же вы интересант», — сказала она с улыбкой. Д'Артаньян действительно был увлечен страстью, которую эта женщина умела разжигать в его сердце. «Ах, счастье мое», — сказал он, и, опасаясь, чтобы оно не улетело как мечта, «я желал бы скорее осуществить его». «Так заслужите же это предполагаемое счастье». «Я к вашим услугам», — сказал Д'Артаньян. «И это верно?» — спросила миледи, все еще сомневаясь. «Назовите мне бессовестного, который мог заставить плакать ваши прекрасные глаза». «Кто вам сказал, что я плакала?» — спросила она. «Мне так показалось». «Женщины, подобные мне, не плачут», — сказала миледи. «Тем лучше. Скажите мне, как его зовут». «Не забудьте, что в имени его заключается моя тайна». «Но все-таки мне нужно знать его имя». «Да, нужно. Видите, какое я имею к вам доверие?» «Я в восторге. Как его зовут?» «Вы его знаете». «В самом деле?» «Да». «Может быть, это один из моих друзей?» — сказал Д'Артаньян, притворяясь колеблющимся, чтобы заставить поверить его неведенью. «Так значит, будь это кто-либо из ваших друзей, вы бы поколебались?» — вскричала миледи, и угрожающий огонек блеснул в ее глазах. «Нет, хотя бы это был мой родной брат», — ответил Д'Артаньян, как бы в порыве восторга. «Наш гасконец ничем не рисковал. Он действовал наверняка». «Мне нравится ваша преданность», — сказала миледи. «Неужели вы ничего больше не любите во мне, кроме преданности?» — спросил Д'Артаньян. «Я люблю вас самих», — сказала она, взяв его за руку. И горячее пожатие руки заставило Д'Артаньяна вздрогнуть, как будто от прикосновения пришла к нему лихорадка, мучившая миледи. «Вы любите меня», — сказал он. «О, если бы это была правда, я бы с ума сошел». И он обнял ее обеими руками. Она не старалась уклоняться от поцелуя его, но не отвечала на него. Губы ее были холодны. Д'Артаньяну показалось, что он поцеловал статую. Тем не менее, наэлектризованный любовью, он был в восторге. Он почти верил любви миледи и преступлению Деварда. Если бы Девард случился в эту минуту подле него, он убил бы его. Миледи воспользовалась случаем. «Его зовут», — сказала она. «Девард, я знаю», — сказал Д'Артаньян. «Почему вы это знаете?» — спросила миледи, взяв его за обе руки и смотря ему в глаза, надеясь узнать в них все сокровенные мысли его. Д'Артаньян почувствовал, что увлекся, и сделал промах. «Скажите, скажите же, почему вы это знаете?» — повторяла миледи. «Почему я знаю это?» — сказал Д'Артаньян. «Да». «Я знаю потому, что вчера я был в одной гостиной, где Девард показывал кольцо и говорил, что получил его от вас». «Негодяй!» — сказала миледи. Понятно, что это прозвание отозвалось в глубине сердца Д'Артаньяна. «Ну и что же?» — продолжала она. «Я отомщу за вас этому негодяю», — сказал Д'Артаньян, принимая вид Дона Иофета из Армении. «Благодарю, храбрый друг мой», — сказала миледи. «Когда же я буду отомщена?» «Завтра, сейчас же, когда вы пожелаете». Миледи хотела сказать «сейчас же», но она подумала, что подобная торопливость была бы неприятна для Д'Артаньяна. К тому же, ей нужно было принять предосторожность и дать много советов своему защитнику для того, чтобы он избежал объяснений с графом при свидетелях. Все это было предупреждено одним словом Д'Артаньяна. «Завтра или вы будете отомщены, или я умру», — сказал он. «Нет», — сказала она, — «вы отомстите за меня, но не умрете. Он трус». «Может быть, с женщинами, но не с мужчинами. Я это знаю». «Но в борьбе с ним вы, кажется, не могли пожаловаться на счастье». «Счастье непостоянно. Сегодня оно благоприятно, а завтра может повернуться ко мне спиной». «Это значит, что вы колеблетесь теперь?» «Нет, я не колеблюсь, сохрани меня Бог. Но справедливо ли посылать меня на смерть, не вознаграждая ничем, кроме надежды на будущее?» «Это совершенно справедливо», — сказала она с нежностью. «О, вы ангел», — сказал он. «Следовательно, все решено?» — сказала она. «Кроме того, о чем я вас прошу, душа моя. Но ведь я вам говорю, что вы можете положиться на мою любовь. Я не располагаю завтрашним днем, чтобы дожидаться». «Молчите, я слышу шаги брата. Не нужно, чтобы он видел вас здесь». Она позвонила. Вошла Кэти. «Уйдите через эту дверь», — сказала она, отворяя маленькую потаенную дверь. «И приходите в 11 часов. Мы кончим тогда наш разговор. Кэти ведет вас ко мне». Бедная девушка едва не упала при этих словах. «Ну, что же вы стоите как статуя? Проводите кавалера, и сегодня вечером в 11 часов, вы слышали?» «Кажется, она имеет обыкновение назначать свидание в 11 часов», — подумал Д'Артаньян. Миледи протянула ему руку, которую он нежно поцеловал. «Да», — подумал он, уходя и едва отвечая на упреки Кэти. «Я не буду дураком. Эта женщина очень хитра и преступна. Надо быть осторожным». Глава 7. Тайна Миледи.